Вокруг меня появляются люди. И насколько могу судить, игроков среди нас больше нет. Видимо, один я такой сумасшедший. Когда на площадке осталось мало места, на небольшой помост забрался худой военный. Собственно, мы тут все одинаково одеты, но поэтому сразу видно, офицер. Мужчина под 30 лет, несколько боевых шрамов, пересекающих все лицо. Удивительно, как глаза при таких ранениях не потерял. Выправка, как у оловянного солдатика. «Стройся!» — рявкнул он. Народ стал собираться в ряды. В такой толпе можно особо не париться, где не встать, там и попадешь в формирующийся ряд, лишь чуть шагнуть, дабы подравнять собой его. «Солдаты!» — начал он громко, хотя его слышно отлично, можно и потише. На измерение Шанига совершенно нападение измерения Виджета, конкретно атакует народ Кокорот. По рядам пошли перешептывания, вроде бы противник серьезный. Офицер обвел взглядом ряды, и шепот резко прекратился. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, громко продолжил офицер. Народ Кокорот обладает отличительной чертой, они злятся. Чем больше по ним входит урона, тем они становятся сильнее, не сразу, но их сила постоянно растет. Поэтому атаковать только одну цель. Убили, переключайтесь на другую. Пусть хоть другие вас жрут, но вы все равно атакуете ту, что и все. Всем понятно? Так точно. Рявкнули окружающие, я от неожиданности чуть не присел. Наша задача — зачистить сектор ПР-43, координаты получите в карту по прибытии. Разделиться на отряды. Народ стал формировать боевые ячейки, и насколько я могу судить, в одной ячейке должно быть 6 человек. «Иди к нам», — позвал меня кто-то сбоку. Повернулся, пятеро стоят рядом, все молодые, ни одного пенсионера. Я подошел к ним. «Новенький?» — спросил у меня рыжий боец. «Ага, только записался», — ответил я. «Не дрейфь, кокороты звери, конечно, но с ними можно бороться, не в первый раз», — успокоил меня единственный бородач среди нас. «В измерении Виджета уже был?» — спросил рыжий. Я помотал головой. «У-у, брат, тогда будет туго», — посочувствовал рыжий. «А что так?» — спросил я обеспокоенно. «Да там, представляешь», — рыжий понизил голос, — «бабы вот с такими сиськами. Пока за одну схватишься, ко второй уже другой боец прилаживается». Я непонимающе посмотрел, но заметил огоньки в глазах напарников. Они не выдержали и заржали. «Очагилина», — представился рыжий, — «можно просто очаг». «Лист», — сказал худой напарник и протянул руку для рукопожатия. «Борода», — представился единственный бородач. «Да, ты правильно понял, это не настоящие имена, но зачем они в бою?» Я усмехнулся, подумал, как бы мне назваться, но у меня и ник вроде бы подходящий. «Тень», — представился я. «Арахис», — произнес высокий мужик, протягивая и, видимо, боится, что путают с арахисом. «Гриб», — представился последний, самый низкий среди нас. «Ну вот и познакомились», — улыбаясь, произнес рыжий очаг. «Десантировался когда-нибудь, а?» — переспросил я, боясь, что ослышался. «Когда пойдем к порталу, обрати внимание на помощников по бокам, они выдают одноразовые артефакты, обязательно возьми». «Зачем? Если жить хочешь, то бери», — с улыбкой ответил рыжий очаг. «Хорошо», — пообещал я. «На выход», — рявкнул офицер. Народ уже скучковался на группы, так что разброда не получилось, лишь то одна группа, то другая стали куда-то пропадать. Когда стало пожиже, увидел, что они подходят к краю площадки и правда что-то берут у помощников и сигают с обрыва. Точнее, портал создан буквально в шаге от кромки площадки. При желании можно промахнуться, но не думаю, что найдется идиот, что сделает не шаг, а полшага. Дошла до нас очередь, и мы подошли к порталу. Марево всех цветов в бешеном темпе сменяет друг друга. Первый раз вижу такой портал. Обычно туманная дымка по краям овала, а в центре видно, куда перемещаешься, а здесь будто ныряешь в блендер с красками. На подходе меня в бок толкнул лист. Я вспомнил про помощников. Выдали небольшую палочку с приклеенным камешком, повертеть в руках ее не дали, мои начали шагать в портал, пришлось последовать за ними. Легкое помутнение и резкий порыв воздуха. Я падаю. Захотелось за что-нибудь уцепиться, но увидел, что я лечу в свободном падении на землю. Захотелось запаниковать, но вокруг меня также к земле летят десятки других людей. Воздух пытается залезть в ноздри, разорвать рот, глаза пришлось прикрыть, иначе слишком больно. Я прыгал с самолета, но там выдавали очки, да и вообще-то предупреждали. Земля стремительно приближается. Далеко внизу на земле стали появляться кляксы чего-то ядовито-зеленого, пара секунд и кляксы пропадали. Очень хотелось спросить, А где же парашют или когда мне его выдадут? Как вспомнил, что мне дали какую-то палочку с камешком. Заозирался по сторонам, в надежде хоть у кого-то спросить, ведь я не знаю, как ей пользоваться. Небольшая трубочка с камушком, с двух сторон наглухо чем-то забита. Если присмотреться, то подлетающие к земле что-то делают, и под ними появляется ядовито-зеленая масса, в которую они как в желе на всей скорости падают, и через пару секунд желе уже нет. Выходит, тут пошли другим путем, создали нечто вроде подушки безопасности. Времени уже мало, принялся активно махать, дабы переместиться в бок, чтобы спросить или пусть как немому покажут. А то нажму не так, и подушка раскроется не передо мной, а после. Шмяк, и нет бойца. Вообще-то от такого десантирования и сердце может выпрыгнуть. Это ж надо понять, когда нажать на камушек, чтобы появилась подушка и успеть в нее упасть. Она всего 2 секунды существует. Раз, два, и ее нет. Думаю, нажму раньше и считай просрал свою жизнь. Кое-как добрался до соседа, что летит непринужденно, даже наслаждается гад ползучий, точнее летучий. Я потряс его за плечо и показал на палочку, мол, как ей пользоваться. Он начал было смеяться, но порыв воздуха вправил мозги, чуть не разорвав идиоту пасть. Я посмотрел вниз, земля еще ближе, уже можно различить не только появляющиеся кляксы, но и самих людей, даже во что одеты. Идиот соизволил провести ликбез. Показал на палочку и показал движением, будто сдвигает камень вниз. Перевернул палочку и повторил, но уже в другую сторону. Я показал ок. Понятно, тут в любую сторону можно двигать, главное вовремя угадать время. Вот была бы потеха, если бы я просто нажал, зависла бы в воздухе клякса, а я бы полетел дальше, ведь я бы ей направление назадал бы. Мысленно пришлось себя убеждать, что это игра, ничего страшного. Даже если умру, то воскресну. Когда тебя протыкают мечом, это нормально, но когда летишь с неба и земля приближается очень быстро, то, блин, страшно умирать. Шмякнуться об землю — это, наверное, неприятно, или может боль лишь резко стегнет и все. Блин, о чем я думаю? Какая боль, какая смерть? Надо рассчитать время. Раньше я думал, что я храбрый, но так летать я не согласен. Земля вот уже буквально можно коснуться рукой, но опыт подсказывает, что нифига. Если бы не реальный опыт с парашютом, то раньше времени бы нажал на камушек. Сердце забилось в истерике, пытаясь выбраться из такого идиота. В ушах от давления все сдавило, кажется, миг и разобьюсь. И тут стали появляться кляксы, мигом понял, что их создают летящие со мной на одной высоте. Вдавил на камушек и даванул его в сторону земли, зажмурился, не в силах смотреть на землю. Бух, тело подхватило приятная субстанция, что обволокла всего, секунда, и все пропало. Ударился пятками о землю, будто оступился. Не в силах сделать хоть шаг, упал на четвереньки. В гробу я видел такое десантирование, но как-то быстро отошел и поднялся. Народ вокруг стал собираться в те же группы, что и раньше. «Ты чего?» — спросил Гриб. «Первый раз», — пояснил я. «А, тогда ладно», — ответил он. «Давай отойдем, а то могут на голову свалиться». Я посмотрел вверх и увидел, на нас горохом сыплются все новые и новые бойцы, а далеко в небе виден переливающийся всеми цветами портал. Перед глазами меню затряслось и все пропало. «Что за нах?» — выругался я. «Здесь не работает интерфейс», — подсказал мне Арахис. «Земля высасывает всю магию, так что сюда не создать телепорт, потому и приходится вот так». «Ага», — ошарашенно ответил я, пытаясь понять, магия, интерфейс, что за фигня? «Это же все игра, а мы будто в другой мир переместились, без менюшек, характеристик. А инвентарь работает?» — спросил я в испуге. «Да», — ответил Арахис, «но достать из него, как и положить, непросто, надо почувствовать. Пробуй, а то без оружия будешь». Я помахал вокруг себя. «Ну да, инвентаря нигде в округе нет». Ребята стали доставать оружие из воздуха. Понятно, что это возможно, но как это сделать, вот нифига непонятно. «Почувствовать, значит?» «Да», закрыл глаза и попытался себе представить мой инвентарь, как я туда засовываю руку и достаю кобуру с пистолетом, не знаю почему его, видимо, с ним спокойнее. Почувствовал, рука будто шарит в пространстве, как если бы я засунул руку в мешок и пытался там что-то разобрать на ощупь. Колышки, щит, АО, пистолет, вцепился в него и чуть потянул на себя. Открыл глаза, в руке и правда пистолет в кобуре. «Молодец», — похвалил меня Арахис, «только глаза закрывать не обязательно». «Ага», — ответил я, и надел кобуру. «Может, ему не обязательно, а я тут только что подвиг совершил. Мало того, что приземлился, так еще инвентарь учуял, а они, гады, ведут себя без должного уважения. Неважно, что они то же самое умеют, главное, что я смог это сделать. Вокруг все облачались. Что-то больно укусило в шею, рефлекторно прихлопнул и посмотрел на ладонь, очуметь, комар. Осмотрелся, народ как ни в чем не бывало одевает амуницию, достает и прилаживает оружие, да многих достают комары, но те не обращают на это внимания, убьют парочку и дальше одеваются. И тут я понял, что мы вообще-то в джунглях. Видимо, эта площадка им привычна, да и народа здесь столько, что вытоптали, но за ее пределами грибанные лианы. А если вспомнить, то пока летел не видел ни одного города, лишь зеленая масса с прожилками синих рек. Мысленно выругался. Захотелось халявы, в армию пошел, идиот. Если верить Арахису, то земля вытягивает всю магию, что даже интерфейс не работает, так что без помощи мне отсюда не выбраться. Попал, что называется, по самые гланды. То ли адреналин от своеобразного приземления стал проходить, то ли кто-то стал менять воздух. С каждым вздохом все труднее и труднее, будто зашел в парилку. Первые минуты может и нормально там дышать, но постоянно становится тяжело, в груди давление, воздух мокрый, тяжелый, будто где-то оседает внутри. Не волнуйся, к воздуху привыкнешь, подбодрил меня рыжий очаг, видимо, я стал хватать ртом воздух, и для окружающих это заметно. Ага, понял, спасибо, попробовал я успокоиться, нащупал с закрытыми глазами еще ножи и прикрепил куда надо. Народ вокруг одевается с толком, с чувством и расстановкой. На многих столько оружия, что непонятно, как будут ходить. Это ж какие надо иметь характеристики. ХМ, характеристики, а я ведь покинул территорию города, да и рядом вроде бы нет ни одной машины, телеги или еще чего. Покрутился на месте в поисках транспорта, что вроде бы должен облегчать по умолчанию вес моего оборудования. «Чего ищешь?» – спросил Гриб, надевая железные поножи к себе. «Да, обоз ищу», – ответил я. «Нет его», – ответил Гриб и продолжил себя одевать. «Как это нет?» – удивился я. «У меня огромный щит в инвентаре, а характеристики практически нулевые. Стоит мне отойти подальше от него и думаю, встану как фонарный столб». Ребята, что вокруг, засмеялись. «Ничего с тобой не будет. Если сейчас шевелишься, то и потом будет так же», отсмеявшись, сообщил мне Гриб. «Поясни», — попросил я. Гриб закончил застегивать поножи, выпрямился и чуть подошел ко мне, чтобы как можно меньше народу нас слышало. «В этом мире характеристик нет, как и интерфейса», — начал он. «Но инвентарь же есть», — заметил я. «Инвентарь есть, даже изученные заклинания и навыки будут работать, но не нажатием кнопочки, а если сможешь их активировать», продолжил Гриб. Остальные сделали вид, что нас не слышат, и кажется, я начал понимать почему. Это они так щадят мои чувства, все же здесь не игроки, что будут лыбиться и издеваться, а НПС, с которыми я в одной лодке, боевой товарищ, а над такими перед боем не ржут. Но учти, земля из тебя высасывает ману, если реген слабый, считай, скоро без нее останешься и восстановить не сможешь. Весело, ответил я понуро. Да, не парься, подбодрил Гриб. «Ты мужик рослый, даже говоришь, щит у тебя тяжелый, а ты вот стоишь и не сгибаешься в три погибели. Тут нет характеристик, поэтому ты такой, какой на самом деле». «В смысле? Ну ты же из мира реал?» – спросил, утверждая Гриб. «Ну да, не стал я отнекиваться. Вот какой ты в своем мире, считай, такой же и здесь, лишь с добавлением изученного в нашем мире реверс», – пояснил Гриб. Я открыл рот и задумался. Очень хотелось что-то ответить, но слова не шли, мыслей много, а слов нет. Я здесь как в реале, но только с магией, притом магией, что получено в совершенно другом месте. Бред какой-то. Откуда им знать, какой я в реале? А если бы я был инвалид, то что здесь бы у меня отказали руки или ноги? Или же если здесь действует приобретенное из другого мира, то и здесь этим можно пользоваться? Офигеть, вопросов миллион и две тележки, а ответа ни одного. И это еще называется игрой? Мне кажется, игроделы сошли с ума, создавая такие локации. Я здесь могу быть собой, но с магией, а если бы был инвалидом, то прихватил бы полноценно действующее тело из реверса и здесь был бы как нормальный. В голове суматоха, надо попробовать себя проверить. Выбрал пятачок и принялся делать зарядку, затем проверил несколько поз, разминающих мышцы. Попрыгал, размялся, вокруг стали хлопать, я осмотрелся. «Молодца», — похвалил меня незнакомый боец. «Не знаю, что это было, но смотрится классно. Ага, спасибо, поблагодарил я и поспешил к своим бойцам. Попытка, можно сказать, удалась. Мой персонаж на такие кренделя еще не способен, у него не хватает силы и ловкости, а тут все как в реале. Попытка номер два. Достал щит, чем вызвал одобрительные восклицания окружающих и попытался с ним пробежаться. Народ с пониманием оказался из дороги, без криков и проклятий отходили. Несмотря на очень влажный воздух, дыхался не подвела и без проблем пробежался с щитом туда и обратно. «А ты здоровый лось», — прокомментировал мое возвращение с щитом худой лист. «Есть такое», — ответил я с довольной улыбкой. «Собираемся», — скомандовал Арахис, видимо, он главный в нашей группе. «Мы подошли, я убрал щит, брони у меня никакой, а все оружие, что мне понадобится, я уже давно приспособил. Тень, инструктаж только для тебя, остальные со мной тут бывали уже не раз, так что слушай внимательно», — строго, но без попытки давления произнес Арахис. Я кивнул. «Племя Кокорот — это обезьяны, злобные твари», — начало инструктаж Арахис. «Категорически запрещено бить одну обезьяну, только тех, в которые вливают урон другие. Сразу объясняю, реген у них неплохой, но не фантастический, так что при желании убить ее все же можно. Но, тут есть одно офигенное но. Эти мобы имеют градации злости. Изначально они милые и беззащитные обезьянки, вроде капуцин. Стоит по такой животе врезать, то она начнет сердиться и при определенном уровне урона трансформируется в гориллу. В основном именно с ними мы и будем иметь дело, милыми они у себя в мире обитают, а сюда приходят уже разодаренными. Дальше, если по горилле недостаточно быстро влить урон, то она разозлится дальше и станет огромной золотой обезьяной. Поверь, тут ничего смешного, это очень сильная тварь. С такой одному ни за что не справиться, минимум две группы надо, у которых руки из того места. А что дальше идет, тебе лучше не знать. Почему? — спросил я. Если увидишь следующую стадию Кокорота, то считай, мы все трупы, — невесело ответил Арахис. Кстати, если здесь умереть, то где окажусь? — спросил я. Ты давно в нашем мире? — Да пару дней как. — Ясно, — вздохнул Арахис. Ты уже умирал? — я кивнул. Тогда ничего страшного, — ответил Арахис. Значит, ты выбрал бога-покровителя. Если умрешь здесь, вне купола нашего жреца, то бог притянет твою душу обратно в реверс. Тем самым ты лишь бросишь нас тут, но задание на этом, считай, закончится провалом. А что за купол? — уцепился я за незнакомое. С нами идет два жреца, вокруг каждого из них действует купол, если присмотришься, то увидишь его. Если умрешь в его пределах, то возродишься рядом со жрецом, он как передвижная точка воскрешения. Кстати, его безопасность является наивысшим приоритетом, ибо пока жив он, живы мы все. Если вдруг ранили, то хотя бы ногтем, то задень купол и тогда воскреснешь рядом со жрецом. А, не волнуйся, — перебил меня Арахис, — счетчик смертей при таком воскрешении не накручивается и отношения с богом никаким образом не затрагиваются, так что можешь быть спокойным. Я кивнул, — очень толковое уточнение. Наша задача — найти и уничтожить разлом пространства, созданный обезьянами, — подытожил Арахис. От тебя потребуется все, на что способен, ни больше, ни меньше. — Понял, — ответил я с улыбкой. Эта локация мне начинает нравиться. Есть вопросы? — А что с питами? Они тоже воскреснут возле жреца? — спросил я. — Нет, — ответил Арахис. — Питы — это твоя собственность, полагаю, вопрос от того, что ты совсем недавно в нашем мире. Когда они умирают, то появляется таймер до их воскрешения. Каждая смерть накладывает на них процент штрафа на характеристики. Погибла твоя лошадь первый раз, значит, 1% штрафа на ее характеристиках. Снять штраф можно в любом храме, но, как понимаешь, не бесплатно. — Понял, — ответил я и передумал доставать носорога. — Строимся, — скомандовал Арахис. Мы выстроились по двое, я встал рядом с листом, одного со мной роста. К кромке джунглей вышли коробочкой, построение, когда самый важный объект находится в центре. Два жреца в центре, а мы вокруг. Три группы спереди практически в линию, две по бокам и также три замыкают. Сколько я не смотрел, но больше никого не увидел, видимо, другие приземлились где-то в другом месте, либо уже ушли. Моя группа оказалась впереди на правом краю. Стоило шагнуть за пределы вытоптанной площадки, и из влажного воздуха будто шагнул практически в распыленную воду, как в парилке, только здесь лучше видно и не так жарко. Удается шагать сквозь буйство растительного мира и при этом не утопать в размокшей земле лишь благодаря сплошному ковру из растений. Под ногами чавкает, Листья неведомых растений иногда с треском проламываются, но не думаю, что звук далеко раздается, в такой какофонии растений, что лучше любого фильтра сдерживают любые звуки. Через пару минут дыхание пошло хрипами, будто я астматик. «Передохни», — предложил Борода, и занял мое место. Теперь он впереди меня, а мне лишь ступать, где он уже прошел, что значительно легче. За полчаса такой ходьбы я, наверное, скинул килограмма 3 точно, если в игре можно похудеть. Уже все наши хрипяты еле переставляют ноги. «Привал», — распорядился Арахис, и мы дружно попадали, кто где стоял. «Далеко еще, тяжело дыша», — спросил я. «Кто знает, так же сопя», — ответил Лист. «В прошлый раз полдня пришлось идти». Мысленно я выложил очень длинную и витиеватую матерную тираду. Почему мысленно? Ворочить языком сил нет. Через 10 минут Арахис приветственными пинками всех поднял и погнал дальше. Злости и раздражения к нему нет, отлично понимаю. Надо, значит надо. Еле переставляя ноги, постоянно оскальзываясь и в миллионный раз поднимаясь, чтобы через пару шагов вновь упасть на скользких листьях, послышались звуки зверья. Сначала даже не понял, подумал, померещилось, но звуки стали приближаться. «Что это?» — спросил я тихо, на громче нет сил. Рядом идущий лист прислушался и как заорет. «Звери, все в строй!» — рявкнул Арахис. «Вот же железный, откуда силы на такие громкие команды?» Народ сначала сбился в кучу, а затем выстроился в линию, все достали щиты, я последовал примеру. Ребята опустились на одно колено, прислонились к щиту плечом, для максимальной устойчивости. Сзади к нам подошла другая бригада и встала с луками на изготовку. В кого можно успеть стрельнуть с такого расстояния, я не представляю. Рукой необходимо отодвигать вечно свисающие лианы, листья и ветки. В таком буйстве зелени разве можно кого-то увидеть загодя? Звуки испуганного зверья стали ближе. Разобрать, кто именно, не получается. Какая-то какофония звуков, будто там собрались все. Что происходит? Спросил я чуть окрепшим голосом. «Зверье бежит от обезьян», — ответил рядом подпирающий свой щит лист. «А что, обезьяны не вегетарианцы?» «Эти нет», — ответил лист. Отчаянный хрюк быстро приблизился и по щиту мощно вдарили, а затем, я не поверил, когда массивный хряк перепрыгнул меня, успел видеть только задние ноги, хвост крючком и половую принадлежность свина. По щитам друзей также забарабанили и после нас стали перепрыгивать все, кому не лень, от хорьков до крокодилов. Никогда бы не подумал, что последние могут прыгать. Видимо, могут, когда захотят. Стоило какофонии зверей стихнуть, как из джунглей донеслись возгласы обезьян. Да уж, не похожи на те диалекты, что приходилось слышать в зоопарке. У этих более громкие и грубые голоса, будто они кокосы откусывают и с хрустом скорлупы пытаются общаться. «Пошло веселье», — прокричал очаг залихватски. Народ переглянулся и все к чему-то приготовились. «Какая задача? Что делать?» – спросил я у соседа. «Убить обезьян и не дать умереть хотя бы одному жрецу», – ответил лист серьезно. «Какая стратегия? Делай, что нужно», – ответил лист и достал короткий меч. Решил последовать его примеру и достал кинжал. Ор обезьян приблизился так близко, что кажется, будто полоумная обезьяна орет дурным голосом в двух шагах от меня. Команда с луками убрала куда-то побитое зверье, видимо, убрали в инвентари, запасая мясо. Пару секунд и услышал, как кто-то скачет по ветвям деревьев вокруг. Обезьяны явно нас заметили и подняли еще больше шума. Будет тяжело услышать командира. Со всех сторон на нас посыпались камни и фрукты, отломанные ветки и комья земли. По щитам у всех забарабанило, но, к сожалению, это не спасло. Твари обступили со всех сторон и кидают снаряды сверху. Не только у меня нервы не выдержали и народ повскакивал. Каждое попадание очень болезненное, как камнем из рогатки, до черного синяка. Линии жизни нет, так что не вижу, сколько отнимают, но чертовски больно. Обычно в играх боль притуплена, даже если тебя пронзят мечом, то можешь что-то делать, а здесь все иначе. «Убрать щиты», — заорал Арахис. И я убрал, прежде чем понял, что он сказал. В первую же секунду захотелось заорать, что команда была идиотская, но тут увидел сотни обезьян, сидящих на ветвях вокруг, и у каждой что-то в лапах. «Эдак нас сейчас заживо погребут. Ассист по мне», — крикнул Арахис. Я увидел у него в руках лук, он мигом наложил стрелу, даже не успел понять, откуда она взялась. Росчерк темной линии, и одна из обезьян суматошно запрыгала по ветке. Мигом поменял кинжал на пистолет и прицелился в прыгающую подстреленную обезьяну. Нажал на курок, заряд темно-зеленого пламени пронесся и точно попал в брюхо неугомонной твари, отчего-то еще громи заорала, перекрикивая соседей. Не успел обрадоваться, как со всех сторон прилетело столько снарядов, что от боли рухнул на землю и следующий залп убил. Еще никогда не приходилось умирать в играх от камней и прочего мусора. Бывало убивали стрелой, мечом, огнем и прочей магической дрянью, но не камнями, будто я блудница на Ближнем Востоке. Сознание прояснилось, и я стою возле жреца. За мной рявкнул Арахис. Сначала побежал, а потом уже узнал командира. Видимо, не только меня убили. На бегу оглянулся. Оказывается, нас всех положили. Через секунду у каждого появились потерянные вещи. Один я остался без пистолета. Да, благодаря привязке я знаю, где он, но до него еще добраться надо. Что происходит? Спросил я на бегу у очага. Как раты? Ответил он и наложил стрелу. Я единственный идиот с пистолетом, что хоть и мощно стреляет, но они, видимо, привязали каждую стрелу, что делает их очень опасными противниками, а я с потерянным пистолетом как растерянная барышня. На бегу оглянулся. Два жреца стоят под прикрытием щитоносцев, а вокруг них отстреливаются все остальные. Никто не пытается спрятаться за щитами, кроме жрецов, смело выходят под огонь и отвечают. Только схватил пистолет, как что-то тяжелое садануло по голове, все поплыло перед глазами. Обезьяны шанса не упустили, и десяток тяжеловесных снарядов угодил мне в голову, отправив на очередное возрождение. В этот раз появилась слабая боль, будто чуть затекли мышцы. Никого из моей команды рядом нет, щиты расступились, пропуская меня, медлить не стал. Думаю, сейчас еще кто-нибудь появится, убивают тут быстро. На 15-ю смерть понял, что стратегия и тактика тут не сработают, надо тупо мочить, а у меня из оружия ничего не осталось, все кинжалы и пистолет потерял, щит тоже. Где хоть кто-нибудь из моей команды давно перестал отслеживать, пока доберешься, уже убьют. Джунгли вокруг перестали напоминать непроходимые дебри, теперь это хорошо вытоптанное поле, в котором четко обозначились деревья, вся растительность между которыми вытоптана основательно. Мысль об очередной смерти стала пугать больше, чем все остальное. Каждое воскрешение все болезненнее и болезненнее, при последнем еле сдерживал стон, чтобы не заорать. Мышцы будто канаты скрутили и такими вернули на место. Кожа горела, будто живым окунули в чан с кипящей водой. В костях зуд, будто тысячи мелких мышей по ним скребут тонкими коготками, отчего пробирает до самой души. Укрыться не могу, негде, убить нечем. Что собственно делать? Мысли заметались, как и я, отпрыгивая от прилетающих с разных сторон снарядов. Сначала думал, что обезьяны порождают снаряды, но потом увидел, что хитрые товарки спускаются вниз и вновь кидают в нас уже отработанными снарядами. Пока размышлял, вдруг понял, что удачно уворачиваюсь от снарядов. Если не нестись куда-то сломя голову, будто когда добежишь, там будет безопасно. А если сосредоточиться, то выжить вполне можно. Тяжело, но можно. За пару минут удалось настроиться на хаотичный ритм и успешно уворачиваться. От крупных вещей отпрыгивать, а мелкие можно и перетерпеть. Все тело в синяках, но это до следующего воскрешения, которое еще хуже, чем синяки. Заметил, что вокруг уже полно дохлых обезьян, друзья не просто так умирают, наносит ответный урон. Только если мы воскресаем, то обезьяны нет. Я то думал, что это я такой ловкий, а это уже обезьян стало меньше. Но прилетевший снаряд прямо в лоб выбил все дурные мысли и заставил шевелиться быстрее, не давая себя убить. Ведь чем больше на мне сосредоточено обезьян, тем легче друзьям. Вот уж правда, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. С моими прыжками, перекатами и нелепыми попытками увернуться любой клоун от зависти помрет, бросит профессию и пойдет унылым шахтером работать. Наконец-то удалось подобрать чей-то щит, и дело пошло на поправку. Часть снарядов принимать на щит, а от особо крупных отпрыгивать. Это в детстве думаешь, что за щитом ты в безопасности, но когда впервые подростком за подобный схватился и отразил удар, то понял, что не все так просто. Когда по щиту ударяют, то его удержать крайне тяжело, и чем сильнее удар, тем тяжелее. А уж устоять под нескончаемым градом снарядов вовсе невозможно. Очередная смерть, я, как и прочие, уже не сдерживаюсь, когда появляюсь. Боль такая, будто делают операцию без наркоза и, кажется, теперь дошли до зубов. Как появляюсь, то ноги сами несут подальше от жреца, будто он проклятый, будто он тот садист, что делает так больно. И признаться, чем дальше от него, тем лучше. Но это пока не начинаешь чувствовать снаряды от обезьян. Добрался до своего щита, потерянного пистолета и оброненных кинжалов. Опыт, Поменьше обезьяны отчаяния, смесь, позволяющая выжить первые минуты. Друзья выбивают тварь за тварью. Нашел своих и, подхватив чужой щит, прибежал к очагу. Он стреляет стрелами будто из пулемета, скорость запредельная, но, к сожалению, обезьяны тоже непростые, спокойно выдерживают десятка два, а то и три попаданий. Встал за спиной очага и поднял руки от него по бокам. Сразу же прилетело в спину, твари понимают, где открыто, но все же от основной массы я его защитил. Появившейся передышки он обрадовался, понял по кивку. Пара секунд, видимо, он перевел дыхание и вновь поток стрел пошел выкашивать обезьян. Не знаю как, но почувствовал, что все, сейчас сдохну. «Садись под щиты», — распорядился я. «Я быстро». Он без промедления присел, и я накрыл его двумя щитами. Взрослому мужику тяжело спрятаться, но так и щиты не крохотные. Три снаряда, и я вновь погиб. К скрученным нервам мышц добавили раскаленные прутья. Не сразу понял, что так ощущаются кости. Кожа прилипла к мясу, будто бумага к огню, пшика ее нет. Вот только в следующую секунду по ней будто прошлись наждачкой. Похожее чувство было, когда обгорел в жаркой стране и случайно одел с силой тесную майку. Стоило появиться, как злость на обезьян затмила все мысли. Мигом оказался возле оставленного очага и, подняв щиты, вновь принялся его защищать. По нему, видимо, несколько раз попали, заметно по горке камней, но ничего серьезного, да и мелкими. «Сможешь?» – спросил он, не поворачиваясь. «Давай», – рявкнул я, вновь переживая град ударов камней со всех сторон. Дважды ему повторять не пришлось, стрелять начал даже быстрее, чем раньше, видимо, отдых пошел впрок. Еще семь смертей, семь мучительных воскрешений, при которых уже хотелось побыстрее сдохнуть, как от неожиданно закончился. «Молодец», – хвалили меня проходящие мимо бойцы, но мне было плевать, я лишь сидел, опустив голову с одним лишь только желанием, убраться отсюда куда подальше. Неожиданно всплыла мысль, что я вообще-то в игре и могу нажать логаут и все мигом закончится. С болью в каждой клетке поднял взгляд, моя группа сидит рядом. Мне улыбнулись по-мужски, когда оскал смешивается с ухмылкой. Я такое уже видел, всякий раз после серьезного боя в армии в реальности, когда ты выжил, то смотришь на мир первые минуты именно так, и понял, что бросить ребят здесь — это предательство. Не знаю, кто делал эту игру, и зачем такое создавать, но бросить их, я теперь не могу. «Полчаса отдыхаем и двигаемся дальше», — произнес Арахис. В его слова тяжело поверить, но и без того хмурые взгляды погрустнели. Не как у обреченных, что идут на смерть, а как у настоящих мужиков, что готовы вырвать победу зубами. Тяжело, невозможно, но надо. Это надо и отличает тех, кто служил в казарме, от тех, кто побывал на поле боя. Везде тяжело, но когда смерть, настоящая смерть рядом, то сделаешь даже невозможное, если это надо сделать. Через полчаса я поднялся, взял два щита, никто не был против. Не знаю, чей мне достался, но если бы они не были такими тяжелыми, то прикрепил бы еще к спине. «Двинули», — приказал Арахис, — и мы пошли дальше. Никто не стал собирать обезьян, но наступать на них, ломая им кости, было очень приятно. Мелко, гадко, но очень приятно. Через три часа мы вышли к неожиданно появившемуся оврагу. Сначала не поверил, когда передо мной оказался овраг на милю вниз, и где-то там внизу среди буйства зелени сияет разрыв пространства, как рваная дыра в ткани, а удерживают края две гигантские золотые обезьяны. Если они не родственники Кинг-Конга, то я тогда не знаю, как будем спускаться. Спросил я у рядом стоящего бороды. «Ты когда-нибудь десантировался?» — спросил он в ответ с наглой улыбкой. Все остальные засмеялись. Глава 4. 2. Несмотря на видную угрозу, мы расположились на отдых. Лишь плюхнувшись на задницу, почувствовал, насколько сильно я устал. Не сказать, чтобы до изнемождения, но отдохнуть не помешает. И скорее передышка нужна не телу, а чувствам, настрою. Слишком уж тут все непривычно. Отлично понимаю, что вокруг игра, а это НПС, то есть не игровые персонажи, но то ли из-за отсутствия интерфейса, то ли из-за отображения моей реальной силы и выносливости, но все вокруг кажется настоящим. Отсюда пережитое воспринимается иначе. Честно сказать, даже к команде стал относиться по-другому. Когда с кем-то окажется в одной драке, то это роднит. Не знаю от чего, но все прошедшие битвы в прошлых играх не стоят даже близко к пережитому здесь. Там ощущения были, но какими-то притупленными. Ведь не может человек спокойно отнестись к тому, что ему отрубят руку или пронзят мечом. Однако, в прошлых играх подобное воспринималось обыденно. Та боль, что присутствовала в тех битвах, делал все игрушечным, ненастоящим. Здесь же после каждого попадания камнем от вроде бы беззащитных обезьянок хотелось тех убить, собственными руками растерзать. Каждый камень как минимум оставлял синяк, а иные добили до костей. Помимо нас к оврагу, что уходит краем далеко в обе стороны, вышло несколько групп. Объединяться в одно войско вновь не стали. Лишь когда вышло еще несколько групп, от каждой ушел командир на общее собрание. От ней отправился Арахис. Через минут 15 он вернулся. «Тень, инструктаж больше для тебя, остальные здесь не впервые», — произнес он, подойдя поближе. Я сел поровнее, мол, слушаю внимательно. «Задача номер один — закрыть разрыв между мирами», — произнес он важно. Я кивнул, собственно это мне и так было понятно. И тут он присел на землю. «А номер два?» — спросил я. «А разве я говорил, что их будет несколько?» — смеясь ответил Арахис. Народ вокруг дружно заржал. «Не парься», — подбодрил меня Борода. «Спустимся, убьем и отправимся обратно». «Ага», — скептично ответил я. «До этого говорили, что увидишь огромную обезьяну, считай труп. А тут пришли, увидели, победили. Да и чего сидим, чего ждем-то?» Друзья переглянулись. «Не все шустрые, как ты», — ответил Арахис. «Ждем остальные группы. Вниз нужно спускаться общим составом, что пришли». Я промолчал. Каждый занялся чем хотел, хотя большинство тупо улеглись и постарались подремать. Лишь несколько человек в отдалении о чем-то негромко беседуют. Я же решил воспользоваться передышкой и осмыслить происходящее. Что вообще происходит?